Получив шапку, Берни стал бы кузеном короля, а в совете — самым высшим по достоинству членом. Поэтому тогда бы у него, а не у госпожи де Помпадур, собирались министры, главой которых он неизбежно становился. Это обстоятельство стало еще одной из причин разжалования, которому способствовал он сам, предложив, чтобы герцог де Шуазель разделил с ним бремя власти. Госпожа де Помпадур еще недостаточно поразмыслила о дельности проекта, который я вам представил. Королю необходимо наполнить правительство энергическими и благонамеренными людьми. Нашему другу, в свою очередь, необходимо иметь там людей, которых интересует она сама. Ваше возвращение должно быть отмечено либо заключением этого мира, либо помощью в продолжении несчастной войны. Вы мужественны, и события не производят на вас столько же впечатления, сколько на меня. Римские дела снова окажутся в ваших руках в полном порядке. Мы будем действовать в самом большом согласии, и, слава Богу, без профессиональной зависти. Мы обеспечим судьбу нашего друга. Ее счастье и здоровье зависят от состояния дел. Обнимаю вас как лучшего друга, какой только есть у меня в свете, и как слугу короля, который может принести ему наибольшую пользу. Здесь больше не станут бояться, что я хочу быть премьер-министром из честолюбия. Вы получите в свое распоряжение двух друзей и тесную дружбу господина де Субиза. Вы составите счастье троих, и служба короля от этого выиграет. И Берни настаивает: вы лучше меня подойдете для Министерства иностранных дел, если смотреть на них с точки зрения союза. У вас будет более средств, чем у меня, оказывать влияние на нашего друга. С другой стороны, будучи сплоченными, как сейчас, мы станем сильнее всех, и моя красная шапка отдельно от министерства более никого не напугает. Если это вам подходит и кажется хорошо, надлежит поскорее начать над этим работу. Шуазель, которого соблазняла власть, не делал ничего, чтобы отговорить Берни. Тот подготавливал длинную записку для короля, умоляя отставить его от Министерства иностранных дел. Об отсылке докладной записки он объявил маркизе письмом: «Предупреждаю вас, сударыня, и прошу предупредить короля о том, что я более не могу отвечать перед ним за свою работу. Разум мой постоянно расстроен или затуманен. Уже год, как я страдаю, словно мученик. Если король хочет оставить меня на своей службе, ему следует сделать мне облегчение. Я не хочу предложить что-либо, что бы вам не понравилось. Тем не менее, не советую в сложившихся обстоятельствах передать мое место кому-либо иному, кроме него, Шуазеля. Он единственный разбирается во всей системе и пользуется доверием Венского двора. Этот двор, равно как и римский, сегодня единственные, с коими наши дела затруднительны. Так что представьте, будто я умер, а до этого не так далеко. Заклинаю вас не искать мне другого преемника. Вот мое мнение. Если оно расходится с суждением короля, нужно поскорее найти другого подданного, с кем я мог бы прийти к согласию. Если я смогу передохнуть какое-то время, здоровье мое восстановится, но нынче оно ужасно. Я дурно провел ночь, я более не сплю. У меня слишком ясный ум, сударыня, и слишком чуткая душа, чтобы противиться мысли о нашем нынешнем и грядущем положении. Правда и то, что состояние моих нервов многое добавляет к моей природной чувствительности. Я слишком многим обязан королю, чтобы не пожертвовать ради него своей жизнью, однако я не пожертвую его делами. Будьте уверены, что я никогда не позабуду ни о вашей дружбе, ни о своих обязательствах. Прошу простить меня за все мучения, которые я вам доставил ради блага государства. Еще есть время помочь беде. Никто после короля не заинтересован в этом так, как вы, и никто по своему характеру и чувствам не создан в большей мере для споспешествования столь великому благу. Доверие короля дает вам к тому средства. Просто теряешься от стольких оплошностей. После написания этих писем Берни проживет еще около 40 лет, что заставляет сомневаться в его неприятностях со здоровьем. На самом деле он предвидел грядущие катастрофы и не испытывал большого желания нести за них ответственность. С другой стороны, предлагая кандидатуру Шуазеля, он выполнял желание маркизы, предпочитавшей герцога Берни. Ей все более наскучивали его стоны, она укоряла его за то, что он все выставляет в черном свете и намеренно преувеличивает свои невзгоды. В разговорах с Людовиком XV госпожа де Помпадур постоянно говорила о стенаниях аббата Берни, но Людовик по-прежнему доверял ему в делах, касающихся парламента и духовенства. Король также полагал, что замечания Берни по поводу ведения войны и организации армии не лишены основания. Однако его раздражали припадки слабости, и он охотно выслушивал сетования маркизы, обвинявшей Берни в неблагодарности. Эти слова нашли отклик в мозгу Людовика XV, и он довольно скоро пришел к мысли о разжаловании своего министра. 9 октября 1758 года Берни получил письмо от короля. Он принимал его отставку и назначал на его место герцога де Шуазеля. «Я раздосадован тем, господин аббат и граф, — писал король, — что дела, которые я вам поручаю, столь пагубно сказываются на вашем здоровье, что вы сгибаетесь под грузом работы. Разумеется, никто не желает мира более, чем я, но мне нужен прочный и непозорный для меня мир. Я от всего сердца пожертвую ему своими интересами, но не интересами своих друзей. Работайте соответственно тому, что говорю вам я, но не будем ничего торопить. Довольствуемся уменьшением злоупотреблений и предотвращением слишком больших расходов, не переворачивая всего, как это потребуется для мира. Я с сожалением соглашаюсь с тем, что вы передадите Министерство иностранных дел в руки герцога де Шуазеля, которого я считаю единственным на данный момент подходящим к тому человеком, совершенно не желая ни менять принятую мною систему, ни даже слышать о том. Напишите ему, что я принял ваше предложение, чтобы он предупредил о том императрицу. Берни поблагодарил маркизу и мог подумать, что в его жизни наступила светлая полоса, потому что следующей ночью в 3 часа его разбудили и вручили письмо от папы, в котором сообщалось о его возведении в ранг кардинала. Он немедленно сообщил об этом маркизе. 10 сего октября 1758 года курьер из Рима принес мне ночью красную скуфью. Ею я обязан вам, потому что вам я обязан всем. Но это повышение не улучшило его здоровья, потому что на следующий день он послал госпоже де Помпадур такую записку особенно фамильярного тона. «Вчера я лег ровно в 11 часов, потому что моя красная скуфейка не помешала моей печени болеть целый день. Мое высокопреосвященство много потело этой ночью. Ему очень нужно, чтобы король соблаговолил дать ему время оправиться и пройти курс лечения». На самом деле Берни, зная, что теперь он избавлен от своих обязанностей, почувствовал себя много лучше. Он написал Шуазелю, чтобы засвидетельствовать тому свою радость. «Ваше дело и мое окончены. Мне остается только отправить вам копию, слово в слово, того письма, которое написал мне позавчера король, в ответ на весьма яркую подробную записку, которую госпожа де Помпадур вручила ему от моего имени. Я четко изложил все ваши условия. Они были приняты весьма благосклонно. Впрочем, госпожа де Помпадур расскажет вам об этом подробнее меня. Самое главное то, что вы угодны королю. В первые полгода вы можете проводить все решения, какие сочтете нужными. Это право новичка, нужно им воспользоваться. Что до меня, то я весь ваш телом и душой. Между нами не будет зависти, ибо вы прекрасно понимаете, что я не покинул бы своего места, если сохранил бы склонность стремиться к нему. Я думаю, что наша дружба будет полезна королю и государству, и что дух господства не исказит ее. Мы всего лишь 2 головы под 1 шляпой. Очевидно, что Берни рассчитывал остаться министром и даже видел себя кардиналом во главе правительства, в котором Шуазель будет заниматься иностранными делами. Именно в этом духе следует судить о письме, которое он отправил Шуазелю накануне его отъезда из Вены. «Вы видите, господин герцог, что король хотел бы заключить мир, не разрушая союза и не отказываясь от идеи устроить положение инфанты. Он советуется в этом со своим сердцем, возможно, не размышляя серьезно о состоянии своего королевства. В общем, король не видит ничего дурного. Он привык выкарабкиваться из болота без большого труда. Он думает, что так будет всегда. Но растущее зло истощило внутренние силы его государства. Расстройство финансов, вызванное распущенностью их творцов, расшатало костяк его монархии. Власть, разрозненная повсюду, нигде не собрана в единый кулак. Очевидно, что госпоже де Помпадур нужен друг, которому она бы полностью доверяла. Этим другом можете быть только вы. Маловероятно, чтобы между вами и ею удалось вклинить те небольшие препоны, которые оказались между нею и мной. Мы подчиняемся и можем подчиняться только ее влиянию. Повторяю вам, только вы можете, направляя госпожу де Помпадур, направлять короля. На самом деле Берни еще строил кое-какие иллюзии. Ни маркиза, ни король не заверили его в том, что за ним останется его место в совете, как он, по всей видимости, считал. Порой, смущенный какой-либо двусмысленной фразой госпожи де Помпадур, он начинал беспокоиться и писал ей: «Нужно отринуть мысль о том, что я потерял доверие своего государя. Иначе мне лучше было бы удалиться в Вик-Сюрен или в круг семьи. Я обладаю доверием парламента и уже половины духовенства, так что я могу поддерживать мир в королевстве. Но если мне хотят поручить эту работу, нужно поддерживать мое влияние и предоставить мне возможность достойно жить при дворе». Положение Берни было особенным со всех точек зрения. Получив шапку кардинала, являясь аббатом, пользующимся комендой Сен-Медара, он не был священником. Он получил только сан иподиакона, а в сан священника был возведен лишь 6 сентября 1760 года. С другой стороны, если не считать коменды, у него не было никакого состояния. Если бы он потерял министерство и место государственного советника, то лишился бы 113 тысяч ливров дохода. Хотя теперь под его правлением было 3 аббатства, он считал, что ему будет не хватать 50 тысяч ливров ренты для поддержания своего достоинства кардинала. Он много потратил, будучи министром. Для меблировки и обустройства своего рабочего помещения он занял около 300 тысяч ливров у Пари де Монмартеля. Берни вынужден был умолять короля уплатить его долги, потому что он наделал их ради службы, а его семья не столь богата, чтобы с ними рассчитаться. Его отношения с маркизой охладились до такой степени, что он не смел представить ей рапорт о своем материальном положении. Зато он не боялся адресовать королю служебные записки об общем положении с прямотой, не встречавшей большого сочувствия. Франция рискует потерять все свои колонии, мстя за личную обиду императрицы. Я упорно считаю, сир, что для государства было бы спасением заключить мир эту зимою и склонить к нему наших союзников. Где сыщутся люди и деньги, необходимые для продолжения войны? Флот — это тело без души. Не переворачивая все вверх дном, можно привести в движение эту застопорившуюся машину. Осмелюсь доложить вашему величеству, нельзя терять ни минуты. И в заключение он решился сказать: «Свеча горит со всех концов». Атмосфера была неблагоприятна для подобных высказываний. Двор заранее клеветал на Шуазеля и чернил Берни. Утверждали, что кардинал уходит потому, что советуют заключить мир, тогда как маркиза решительно настроена продолжать войну. Та, несмотря на нападки на Берни, согласилась объявить, что никогда не сомневалась в его сердце, и сохранила за ним дружеское прозвище «Лапчатый голубь», которым ей нравилось его называть. Тем не менее, кардинал не заблуждался по поводу охлаждения их отношений, и письма, которые он продолжал ей писать, утратили стиль их прежней дружбы. «Я созвал на совет всех ваших друзей. Меня обвиняли в честолюбии и неблагодарности по отношению к вам. Я снял с себя последнюю рубашку в пользу ваших друзей, но исчерпал свое здоровье. Я отравил себе жизнь огорчениями, затрагивавшими мое сердце. Припомните то время, когда вы перестали показывать мне письма господина де Стенвиля. Я же по-прежнему передавал вам его послания ко мне. С того момента я понял, что потерял ваше доверие. Будьте справедливы, разве не должен был я этому поверить?» На самом деле Шуазель, почувствовавший недостаток доверия маркизы кардиналу, решился бросить его. Поскольку Берни все еще был нужен для того, чтобы получить от ассамблеи духовенства крупное добровольное пожертвование и утвердить в парламент учреждение пожизненных рент на 3 600 000 ливров, его продолжали баюкать красивыми словами, обещая наряду с проживанием в Версальском замке списание всех его долгов. Шуазель прибыл в Версаль 28 ноября 1758 года. Берни наивно предоставил себя в его распоряжение. «Госпожа де Помпадур сказала мне вчера, что вы пробудете в Париже до субботы или воскресенья. В четверг я исполняю свои обязанности кардинала, а затем заседаю в Государственном совете. В субботу утром комитет, вечером совет по депешам, в воскресенье Государственный совет. Вы видите, что я могу уделить вам лишь пятницу. Если вам будет до меня нужда, я смогу приехать к вам сегодня в Париж в том часу, какой вы мне укажете. Я лишь со вчерашнего дня получил квартиру в замке и нагнал туда людей, чтобы устроиться как можно скорее. Я рассчитываю заночевать там в субботу. Не говорю вам о делах, у нас будет для того достаточно времени». Возможно, чтобы ввести в заблуждение самого себя, Берни попросил газет «Де Франс» напечатать следующее сообщение. «Здоровье кардинала де Берни, уже давно пришедшее в расстройство, более не позволяет ему исполнять тягостные обязанности министра иностранных дел. Король принял его отставку и назначил на его место герцога де Шуазеля, посла в Вене, под именем графа де Стенвиля. Король сохраняет за кардиналом де Берни место в существующих при нем советах. В намерение Его Величества входит, чтобы кардинал сотрудничал в величайшем согласии с герцогом де Шуазелем во всем, что касается до иностранных дел. 30 ноября 1758 года — великий день для Берни. Господин де Лалиф, представляющий послов, встретил у одной из карет короля нового кардинала, а также камерария папы аббата Аркинто, хранителя кардинальской шапки. Король принял камерария, потом спустился в часовню, где присутствовал на обедне. По окончании службы кардинал преклонил колено подле его величества. Аббат Аркинто в кружевной ризе взял кардинальскую шапку, лежавшую на жертвеннике рядом с папским посланием. Людовик XV принял ее в чашу из золоченого серебра и возложил на голову своего министра, прошептав: «Я никогда не делал такого красивого кардинала». На Берни надели красную сутану, он поднялся в кабинет короля, чтобы поблагодарить его, и отправился с визитом к дофину и его супруге, затем к госпоже Инфанти и ее сестрам. «Какой прекрасный день, господин кардинал», — сказал один из присутствовавших. «Скажите лучше, прекрасный зонтик», — ответил вполголоса кардинал, начинавший опасаться того, что его ожидало. Действительно, нового достоинства оказалось недостаточно для того, чтобы его спасти. 12 декабря парламент утвердил эдикт о рентах. Король более не нуждался в Берни. Поэтому на следующий день, 13 декабря, Людовик XV отправил ему письмо. Кардинал беседовал со Штаренбергом. Он раскрыл письмо, прочел его, узнал о своем разжаловании, но не дал этого понять. Когда посол вышел, Берни велел попросить у ожидавших его иностранных министров прощения за то, что не может их принять. Затем, разобрав свои бумаги, степенно написал следующее письмо. «Сир, я с величайшим почтением и покорностью исполню повеление вашего величества и отправлюсь в предписанный срок в Иксюрен подле Суассона, где проживаю. Я просил отставить меня от Министерства иностранных дел лишь потому, что не мог выносить сего бремени, ибо здоровье мое пошатнулось, и я более не решался отвечать перед вашим величеством за свою работу. Господь провидел глубину моего сердца, и ваше величество постигнет ее однажды. Меня тяготит лишь то, что я оказался вам неугоден. Но утешением мне всегда будет то, что я ни разу не пренебрег своим долгом по отношению к вам, разве что по заблуждению». Он добавил просьбу о том, чтобы король остался благосклонен к членам его семейства, и попросил, чтобы его племянникам и Шурину было позволено навещать его в Виксюрене. Затем он оставил свой дворец, чтобы жить в уединении в своем небольшом замке в Вике. Ему все же пришлось обратиться к Шуазелю и госпоже де Помпадур, чтобы привести в порядок свои дела и получить позволение продолжать кое с кем переписку. Поскольку обхождению он подвергался невероятно суровому, Берни умолял Людовика XV исключить из наказания все, что могло бы представить его в глазах народа государственным преступником. Его единственным желанием являлось быть оправданным в мыслях короля. Все это написано самым достойным тоном и с таким чистосердечием, что маркиза должна была почувствовать себя неловко от того, что отвернулась от него. Боясь за Шуазеля, она уверяла кардинала, что герцог совершенно не причастен к его опале, и он должен пенять на самого себя. Тогда Берни написал Шуазелю: «Я был бы в 1000 раз более несчастен, если бы подозревал лиц, коим питал более всего доверие. Поэтому я в первый же миг отбросил подобные мысли и не допускаю того, чтобы мне их представляли». На самом деле, в совете не было места для двоих людей такого масштаба, и возвышение Шуазеля неизбежно повлекло за собой уход Берни. Госпожа де Помпадур добилась сурового решения, у которого было то преимущество, что мосты оказались сожженными. Лишь после смерти госпожи де Помпадур Шуазель, продолжавший переписываться с Берни, вновь дал ему место. После 6 лет изгнания Берни назначили архиепископом в Альби, затем в 1768 году послом при Святом Престоле, где он сыграл блестящую роль, прерванную лишь революцией. Он умер в Риме в 1794 году в полной нищете.